«Пойдем», — сердито повторила смерть. «Пора. Ты украл 40 лет. Тебе удалось меня перехитрить. Следуй за мной». И она взмахнула рукой так, что пламя в камине померкло. Но Сизиф опередил смерть. В единое мгновение он опутал ее руки золотым поясом. Смерть вскричала, ее заклятие исчезло, и Меропа застонала в темноте. Огни погасли, а придворные в ужасе заплакали. Однако среди них нашлись смельчаки, которые помогли своему царю отвезти смерть в подвалы дворца, высеченные внутри скалы. Обычно там хранились вины и оливковое масло. Они надели на смерть железные цепи и оставили одну. Где-то в Испании призывал смерть старик, но одна не ответила, богиня рыдала. На одной из улиц Карин, потерзая уши прохожих, скулила собака, которую переехала повозка, и ее жалобы разрывали сердце смерти. Болезни и старость вершили свой суд. В мире страдали тысячи людей и животных, безуспешно моля смерть забрать их.